прячешь? Ой, какой красивый цветок! Это тебе, Стелла. Какой он прекрасный! Где ты его нашел? Они растут на берегу дивного озера. Это не близко, я хотел бы тебе показать. Эй, простак, отойди от моей сестры. Но Батарель, это мой хороший друг. Сын простого солдата не может быть твоим другом. Быстро иди домой. Стелла, я буду тебя ждать.